синим. Логичным следующим шагом для новой звезды французского футбола и лучшего игрока Лиги 1 было бы возглавить атаку сборной Франции во время Евро-2008. Турнир планируется в Австрии и Швейцарии с 7 по 29 июня, но его карьера в сборной не будет такой же яркой и прозрачной, как его восхождение в майке клуба «Олимпик Лион». Все начинается еще в начале 2006 учебного года. Раймон Доминек ищет новые таланты, чтобы заменить старых баронов во главе с Зинедином Зиданом, которые покинули корабль после поражения по пенальти в финале чемпионата мира в матче против Италии в Берлине. Раймон Доминек занимает позицию главного тренера сборной Франции с 2004 по 2010 год. В сборной происходят большие структурные изменения. Крайне удачный момент дать шанс следующему поколению игроков попробовать свои силы. 15 ноября на Стад де Франс проходит товарищеский матч со сборной Греции. Почему бы не выпустить на поле таких молодых игроков, как Карим Бензема и, чем черт не шутит, Гонсало Игуаина? Аргентинский нападающий играет за клуб River Plate, но имеет двойное гражданство. River Plate – спортивный клуб из Буэнос-Айреса. Футбольная команда клуба 36 раз становилась чемпионами Аргентины. Он родился 10 декабря 1987 года в Бресте, на 9 дней раньше Карима, но через 10 месяцев семья переехала из Франции в Южную Америку. Карим, которому на тот момент еще нет 19 лет, узнает эту хорошую новость от Алу Диара, затем это подтверждает и его агент. В раздевалке перед тренировкой товарищи по команде над ним подтрунивают. Молодой футболист клянется, что вообще не думал об этом. Он не из тех, кто слишком много о себе воображает. Однако очевидно, что игрок очень рад быть одним из счастливчиков. Его слова это подтверждают. «Доминек смотрит мои матчи. Это такая работа, которая окупается после хорошего начала сезона. Это награда за то, что я делал последние 2 или 3 года». После заявления для прессы Карим благодарит персонал клуба. Его тренер, Жерар Улье, с энтузиазмом комментирует объявление о продвижении своего подопечного. «Если ты отличный игрок, неважно, сколько тебе лет, это значит, ты уже достаточно взрослый». Карим крепко стоит на ногах, у него правильное отношение, его окружают прекрасные люди. Я с большим оптимизмом смотрю на его будущее. Завтра или послезавтра он спокойно может стать центральным нападающим французской команды. Карима одолевает жажда получше узнать этот новый мир. Он верит в имеющийся у него потенциал и уверен в своих силах. «Я еду туда не просто посмотреть, я намерен работать. В Лионе я уже играю в отличной команде со звездами. Там я сыграю бок о бок с Анри, Галасом. Это великие игроки. У них я надеюсь научиться тому, что пока не умею». К сожалению, он был вынужден отказаться от участия из-за травмы бедра. Нерадостная новость даже для Тьерри Анри, который разочарованно признается. «Он мог бы показать, на что он способен. Я довольно часто наблюдаю за ним по телевизору и считаю, что этот игрок олицетворяет собой будущее французского футбола». Чтобы засвидетельствовать травму, Карим все равно отправляется в окрестности Парижа, когда еще представится случай насладиться зеленой лужайкой Академии и лесным воздухом Рамбуйе. В 2006 году в Академии Клерфонтен был открыт свой медицинский центр. Кстати, с 1998 года центр носит официальное название «Национальный технический центр имени Фернана Састра» по имени президента Федерации футбола Франции Фернана Састра, предложившего саму идею создания такой элитной школы для будущих звезд футбола. Клерфонтен — это название французской местности, где располагается академия. От Гонсало Игуаина, с другой стороны, нет вообще никаких известий. Неудивительно, что через несколько месяцев мир увидит его в бело-голубой майке сборной Аргентины. Неожиданно Кариму также пришлось делать выбор между двумя странами. Жан-Мишель Кавалли, французский тренер сборной Алжира, приезжает в Лион, чтобы встретиться с молодым нападающим. Он интересуется, есть ли у Карима желание надеть зеленую майку «Лис пустыни». У сборной Алжира прозвище «Алис Фенек», по названию симпатичного зверька Феник, миниатюрные пустынные лисы с огромными ушами. Но Карим уже сделал выбор в сторону синих. «Родина моих предков навсегда в моем сердце», но там, где это касается спорта, я буду за сборную Франции, где я начал играть еще юниором. После победы на чемпионате Европы в 2004 году вместе с Насри и Бен Арфа он выступал во всех возрастных категориях. Леонид сыграл 17 матчей и забил 14 голов в составе команды юниоров до 18 лет, 9 матчей и 5 голов в составе команды юниоров до 19 лет, и 5 раз он выходил на поле в составе «Надежды» в 2006 году. У молодежной сборной Франции до 21 года есть особое название «Лис Эспуа». Что касается первой сборной, то долгожданное событие в жизни игрока наконец произошло в марте 2007 года. Карим оказался среди 23 игроков, вызванных Доминеком на 2 матча. Один проходил в рамках отборочного турнира Евро-2008 с командой Литвы, а другой – товарищеская встреча с командой Австрии. 28 марта, стадион Стад-де-Франс. Карим выходит на 46-й минуте вместо Джибриля Сиссе. На спине у него номер 20. 8 минут спустя он забивает свой первый гол за национальную сборную. Матч заканчивается победой Франции 1-0. Действие начинается со штрафного с правого фланга. Самир Насри, знающий чутье леонца, подает ему идеальный мяч. Карим на полном ходу подхватывает мяч и отправляет его в сетку. Расставив руки в стороны, подобно воздушному змею, он летит к скамейке запасных, где его сразу бросаются обнимать товарищи по команде. В конце матча он рассказывает о своем фантастическом действии так. «Я попросил Самира чуть придержать мяч, подождать до последнего. Затем я вижу, как он бьет по мячу, четко понимаю, что делать, и бью по воротам. Сбылась моя мечта. Я тогда подумал о своих друзьях, семье. Меня просто переполняла радость». В 19 лет и 3 месяца Карим переместился на 9 место в рейтинге самых молодых игроков, сыгравших за сборную Франции с послевоенного времени. Более того, он забил самый быстрый гол в истории французского футбола во время своего первого матча за сборную. Есть от чего голове пойти кругом. Однако Карим утверждает, что твердо стоит на ногах. Забивать, когда вокруг тебя шумит толпа в 60 тысяч человек, это же так весело, это делает меня счастливым. Тем более, что в конце всегда маячит победа. Но если мне что-то удалось сделать, то во многом это благодаря советам старших товарищей, которые разумно использовали мои силы. «Мне советовали, например, не волноваться, а просто играть так, как я играю в клубе», — сказал он после матча. Пресса в полном восторге рассказывает о молодом человеке, которому суждено большое будущее, называя его знаменосцем свободной раскованной молодежи. Осень подтверждает, что столь прекрасный дебют Карима в национальной сборной не был минутной вспышкой. 13 октября 2007 года на крохотном стадионе Торс-Валор проходит квалификационный матч Евро-2008 против команды Фарерских островов. Карим выходит на поле в начале второго тайма. Это его 5-й матч за национальную сборную. До этого были встречи с командами Грузии, Словакии и Шотландии. Леонец показывает исключительную игру. На 48-й минуте забивает головой, и счет становится 3-0. А затем еще один гол на 75-й минуте. Первый дубль в карьере. Результативная передача Карима на Бен Арфа в добавленное время завершает победоносную игру Франции на счете 6-0. Общий эмоциональный подъем после столь успешного выступления молодого футболиста довольно резко осаживается Доминеком. Ну, подумаешь, Бензема забил 3 гола в 5 матчах за сборную. Очень хорошо, поздравляю. Но это только начало, это не те матчи, где ты хоть что-то подтверждаешь. Но в газетах уже начались разговоры о том, когда его включат в состав сборной в следующий раз. В частности, Клод Макелеле, один из футболистов первой команды, открыто поддерживает Карима. Он талантливый, очень умный и эффективный игрок. Благодаря ему наша игра в атакующей трети значительно убыстряется и оживает. В футболе вопрос о возрасте не стоит. По-видимому, главный тренер услышал Макелеле. 17 октября 2007 года в Нанте состоялся полноценный дебют молодого игрока в сборной. Франция играет против Литвы. В атаке его связывают с Тьерри Анри. Последний забивает дубль и с 43 предыдущими голами становится лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Молодой леонец неожиданно оказывается в списке 23 игроков на Евро-2008. Но его место в основном составе далеко не гарантировано. Если Тьерри Анри для Доминека это беспроигрышный вариант, то Карим, напротив, по-прежнему игрок будущего, который должен еще доказать свое право на место под солнцем. Его прямые конкуренты — Николя Анелька и Бафетимби Гамис, страйкер Сент-Этьена, имеющий за собой серию из 16 голов в Лиге 1. Одному из них повезет сыграть в атакующей паре с нападающим Барселоны. Кажется, перевес немного на стороне Карима, в основном благодаря поддержке СМИ. Перед началом соревнований журналисты «Экип» Открыто спрашивают главного тренера. «Вы слышали, как люди на улице говорят, мы выиграем Евро, потому что у нас есть Бензема?» Доминека так просто с толку не сбить. «Этим людям, — парирует он, — вы должны ответить, что у испанцев есть Фернандо Торрес. Неплохо, верно? Что у португальцев есть Криштиану Роналду. Совсем неплохо. В Италии таких молодых игроков нет, но зато есть в Германии, и эта молодежь уже играла на чемпионате мира. Помните, что таланты есть везде. У нас, конечно, тоже, и тем лучше, но и у других есть одаренные игроки». 9 июня на стадионе Летцгрунд в Цюрихе Франция играет свой первый матч Евро-2008 против команды Румынии с блистательными Кристианом Киву и Адрианом Муту. Тьерри Анри выбывает из строя из-за растяжения мышцы. Совершенно неожиданно атакующую связку образуют Анелька и Бензема. Как и в матче открытия на чемпионате мира 2006 года против Швейцарии, встреча заканчивается безрезультатно. Синим не удается пробиться через тугую оборону, выставленную румынским тренером. Карим не узнаваем. В первом тайме он бьет по воротам только один раз. Да к тому же мяч еще и оказывается на трибунах. Хуже того, куда-то испаряется его взаимопонимание с Франком Рибери. На 57-й минуте вингер Баварии преподносит ему из штрафной на блюдечке идеальный золотой мяч, но Карим впустую растрачивает его, мягко пнув мяч прямо в руки вратаря. После одного матча на Карима начинают показывать пальцем, и его фигура на месте атакующего ставится под сомнение. Не слишком ли рано на 20-летнего парня возложили столь тяжелые обязанности? Это его 12-й выход за национальную команду, но, похоже, он все еще слишком уступчив. Ему не хватает напора. Созрел ли он для роли лидера атаки французов? Ответов на эти вопросы пока нет. Слишком рано делать выводы. Наверняка можно сказать только то, что Франция сразу опускается на самую низкую позицию в группе, а Доминеку придется переделывать свое творение. 13 июня 2008 года в Берне против Нидерландов французский тренер выбрал систему игры 4-5-1 с Тьерри Анри во главе. По краям форварда поддерживали Рибери и Сидней Гаву. Карим наблюдает за поражением трехцветных со скамейки запасных. 4-1. Настоящее унижение оставляет мало шансов на квалификацию и открывает ящик Пандоры. По сообщению Le Parisien, в раздевалке Кариму предъявляются настоящие обвинения по поводу его высокомерного и неуважительного отношения. В штаб-квартире «Синих» в отеле «Мирадор» в Веве на его защиту встают Франк Рибери и товарищ по команде «Леон» Грегори Купе. Рибери старается его поддержать. Что правда, то правда, ситуация была сложная, он думал, что вернется в игру. Но я здесь, чтобы поговорить с ним. Все видели только Бензема, а не Гамиса или Анелька. Но если тренер выбрал Гамиса, так это потому, что он его лучше чувствовал. Тем временем Грегори Купе убежден, что все зациклены на Кариме. Он добавляет, «Карим очень внимательный и терпеливый игрок. Из троих нападающих тренер решил выставить Бафе и Анелька. Он принял этот выбор, не дрогнув. Может быть, он расстроен, но это вы у него должны спросить». Следует заметить, что с начала европейского чемпионата Карим замолчал. Он проходит перед микрофонами журналистов с приклеенным к уху мобильным телефоном, чтобы к нему не подходили и не расспрашивали. Его окружение отбивается всеми доступными способами и парирует. Все, что говорят о Кариме, полнейшая ерунда. Нельзя забывать, что ему всего 20 лет. Мы не можем переложить атаку полностью на его плечи. Он учится на этом чемпионате. Он готовится к чемпионату мира в 2010-м. Со своей стороны, Раймон Доминек также пытается тушить начавшийся пожар, предлагая не судить молодого бойца слишком строго. «В таком соревновании, — объясняет он, — наиглавнейшие факторы — это опыт и зрелость. Евро — это не сборище молодежи. Для управления внутренними процессами используются тончайшие нити. Если потянуть слишком сильно, то игрок ломается полностью, выгорает». Однако, когда тренера спрашивают более конкретно о плохой атмосфере или трениях в раздевалке, Доминек умело уходит от ответа. 17 июня в Цюрихе против Италии Карим вернул себе позицию в стартовом составе. Выясняется, что это отнюдь не залог успеха. С первых минут вечер не задается, а заканчивается настоящим фиаско. На 24-й минуте Эрик Абидаль в штрафной площади сбивает с ног Луку Тони. Заслуженная красная карточка и пенальти, которая реализует Андреа Пирло. На исходе часа Адзури практически обеспечивают себе выход из группы после свободного удара Даниэля де Росси, 0-2. Сквадра Адзура, лазурная команда по-итальянски, прозвище сборной команды Италии, соответственно, игроки Адзури, лазурные. Французская команда, признанная многими фаворитом чемпионата, влетает в первом же туре. Раймон Доминек завершает этот маскарад предложением руки и сердца своей подруге-журналистке Эстель Дени в прямом эфире телеканала М6. Раймон Доминек сделал предложение буквально несколько минут спустя после поражения своей команды. До этого момента пара уже успела обзавестись двумя детьми. Однако официально они так и не поженились, а в 2020 году и вовсе расстались. Карим предлагает свою реакцию на случившееся. «Нам просто не повезло на этом чемпионате, не хватило удачи. Мы многое пробовали, но все напрасно». Более существенные объяснения появляются позже, гораздо позже. Только в конце 2008 года в интервью каналу «Канал Плюс Испания» Карим спокойно разбирается в ситуации. «Я не знаю, но придуманная схема не сработала. Появилась вдруг проблема поколений». В документальном фильме «Лакей Бензима» Дамьена Пискареля и Флорана Бадана 2017 «Канал Плюс» Сидней Гаву возвращается в памяти к этому эпизоду «Евро-2008». В какой-то момент все они вдруг возомнили себя звездами. Они наплевали на футбольные кодексы того времени, когда было негласное правило «Если ты молодой игрок, будь добр вести себя соответственно, собирай мячи по полю и таскай ворота». Старшие с одной стороны, младшие с другой. Так или иначе, но настоящей команды, ну, как группы игроков, которая действительно хотела вместе победить, у нас не было. Вот такие дела. В общем, с того момента, как мы перестали быть командой, мы вылетели. В первом же круге. Мы не соответствовали уровню сборной Франции. Критические замечания в свой адрес Карим объясняет ревностью. «У меня в сборной нет и никогда не было проблем. Кто-то распространял неправдоподобные истории о нас, Бензема и Рибери. Люди выдумывали вещи, к которым мы не имели никакого отношения. Единственное, что имеет для меня значение во всем этом шуме, так это тот факт, что Франк – настоящий и очень хороший друг. Против Нидерландов именно тренер решил выставить кого-то другого. Посмотрим, к чему приведет Карима горький провал и огромное разочарование после участия в первом крупном соревновании с национальной сборной. Неужели это неизбежный путь к росту и становлению профессионала?»